«Это ты», — шокированно произнес их лидер. «Эн, не подходи». Он попытался сделать шаг назад, потом второй, но споткнулся и упал. «Ну и что, что споткнулся о слизь? Я не специально, здоровье этого человека на кон ставлю. И даже сейчас он пытался отползти от меня. Неужели я действительно так страшно выгляжу?» В отражении от стекла можно было увидеть юношу с каплями крови на лице и одежде, и глаза они будто горели адским пламенем. «Вот значит, как я выгляжу со стороны. Я же сказал, что в последний раз спросил. Поэтому, больше спрашивать не буду. Я ведь не пустослов». С некой садистской улыбкой, но, на самом деле, без какого-либо наслаждения, я создал меч из слизи и медленно начал вдавливать острие в ногу. Пришлось специально затупить острие меча, чтобы это причинило ему побольше боли. «Я не знаю, клянусь», — кричал он. «Кто-то прислал мне ЕАА». Одним резким рывком я проткнул ногу насквозь. Не уверен, лгал ли он, но для профилактики я это сделал. Все потому, что он слабее меня. А если бы слабее был я, то уже был бы мертв. Таков закон этого мира, выживает сильнейший, а слабые должны им подчиняться. Я знаю это лучше, чем кто бы то ни было. Тебе же хуже, если не знаешь. Оскалился я. Уже когда я собирался взяться за вторую ногу, я почувствовал что-то жуткое и отпрыгнул. А потом произошел взрыв. Очень мощный взрыв. Эта атака прошлась по всей комнате, из-за чего и меня самого выкинуло на улицу через окно. Мои руки, которыми я прикрылся от огня, были обожжены. Более того, я умудрился упасть на арматуру, которая вошла в бок. Остальное тело не так сильно пострадало, но сказать, что все в порядке, я точно не мог. Впрочем, арматура не сильно мешала. А вот пламя, которое меня ранило, это точно не Д-ранговый сделал. Атака сняла с меня половину ХП, еще и падение с арматурой нанесли урон, и осталась лишь треть здоровья. Твою мать, морщись, я поднялся. Из живота торчал кусок арматуры, который я сразу же и вытащил. Это было больно, очень больно. Пусть моя плоть и создана из слизи, но после поглощения человеческих тел я в совершенстве воссоздал структуру человеческого тела, в том числе и нервные окончания. Именно поэтому и боль я чувствую в полной мере. Ну хоть от потери крови не умру, так что могло быть и хуже. Ты смог пережить мою атаку, хвалю. Послышался ехидный голос позади. Я оглянулся. Там стоял мужчина в костюме, весь из себя такой крутой, с блондинистой шевелюрой и пафосным взглядом. Посмотрев на него, сразу становится очевидным, что он заботится о том, как его видят остальные. Так и хотелось спустить его напыщенную морду с небес на землю, прямо куда-нибудь в унитаз. Покрутив мизинчиком в левом ухе, освобожженными руками, это было очень больно, но что не сделаешь ради понтов, я зевнул и посмотрел на него. «Прости, мне, похоже, уши заложило. Так что ты там сказал?» Его лицо сразу скисло. «Может быть, я не сигма-нагибатор всея мира охотников? Хочется верить, что это пока, но уж в умении подать себя и опустить других я никому не уступлю». «Да нет, ничего», — вернув свою улыбку, он покачал головой. «Этот парень мой враг. Это он подорвал мой дом, и, скорее всего, он хотел убить меня. Учитывая, что других моих гостей он таки добил, смею предположить, что руки у него и так были по локоть в крови. Скорее всего, его послали те самые ребята, которые послали и тех бандитов. Значит, я ошибся, что меня хотела заказать та троица, которую я отделал, спасая сестру Богдана. Но опять же, кому вообще понадобилось причинять мне вред? Кто бы это ни был, он может позволить себе охотника в качестве ассасина. Этот парень по-настоящему силен. Скорее всего, он выше Д-ранга. Причем, судя по тому, как бабахнуло у меня в квартире, у него очень сильные навыки. Предположу, что сильный с ранговый. Так мы с тобой должны драться? Поинтересовался я. Драться? Его улыбка стала более хищной. Это будет не драка, а убийство. В его руке зажглось пламя. Ясно, значит, вот чем он атаковал. У него основная стихия – огонь. Причем, управлять им он может весьма свободно. Артефакт, скорее всего. Но вполне возможно, что он проводник. Этого нельзя исключать. Но я тоже могу похвастаться навыками. В ответ на его заклинание я заморозкой создал шар льда и влил в него побольше энергии, преобразуя ее в силу заморозки, а потом телекинезом выстрелил в него этим шаром. В мгновение ока моя атака добралась до него, и мне даже показалось, что шар пробьет его голову насквозь. Однако в последний момент он ушел в сторону и спасся. Черт, я тоже так хочу. Но, к сожалению, он явно будет быстрее меня. Он тоже не забыл бросить свой огненный шар, но я перебил его атаку обычной сосулькой. Неужели ты способен использовать такие сильные техники? Оказался он поражен. Мои губы разошлись в оскале. Разумеется, я не пренебрег возможностью похвастаться. За свою никчемную жизнь ты совершил две критические ошибки. Первое, родился в этом отвратительном мире, где человеческая жизнь на вес зернышка. И вторая, напал на меня. Но я хороший человек, я прощу тебе второе, и заберу первое, радуйся. Вытянув руку вперед, я еще несколько раз выстрелил ледяными шарами, но он закрылся огненной стеной. Таков был другой его навык. Причем, температура пламени пугающая, оно смогло мгновенно растопить мой лед. Это может быть весело, я был в предвкушении. Глава 15. Используя слизь, я закрыл свое лицо черной маской, чтобы меня совершенно точно никто не узнал, а потом достал два меча из черной стали. Я искренне собирался насладиться этим боем, ведь это мой первый настоящий бой с другим охотником с ранга. Убийство Макара не в счет, то было не сражение, а убийство, основой которой была стратегия, а не сила. Раз уж я способен побеждать с ранговых монстров, я как раз хотел с таким охотником сразиться. Моя слизь преобразовалась в 6 кинжалов. Именно столько я все еще могу эффективно использовать без просадки в контроле. Кинжалы гораздо эффективнее ледяных сосулек, в них можно влить больше энергии и разогнать в несколько раз быстрее. Если попадание одного-двух кинжалов его огненная броня может выдержать без проблем, то вот когда их будет 10 или даже 100, вот тогда он и проиграет. А с моей скоростью восстановления маны я могу хоть целую вечность его обстреливать. Мало кто способен уклониться от атаки 6 кинжалами, направляемыми силой мысли, и блондинчик оказался как раз из этого числа немногих. В какой акробатической школе этот парень учился? Женюсь только на выпускнице из этой школы и буду счастлив всю жизнь. Но его скорость только больше меня раззадорила. Ахахаха, я размажу тебя как художник новую краску. Прошу, продолжай уклоняться. Не хочу быстро тебя убивать. Блондинчик скривился. Что ты за псих такой? Действительно, я, наверное, больше похож на злодея, чем этот гад. Ну, что поделать, герои нынче под стать злодеем. Прозвучал взрыв, за ним второй и третий. Почувствовав опасность, блондинчик решил не уходить в глухую оборону. Он начал бросаться этими своими фаерболами с большим усердием. Похоже, это его основная способность, но недооценивать его не стоит. Создав пламя один раз, он может использовать его сколько угодно. И разрушительная сила поражает, каждый взрыв будто от настоящей ракеты. От следующего огненного шара я защитился стеной льда, и еще один его огненный шар я отбросил голой рукой, напитанной маной. А вот последующие два пришлось перебить кинжалами, напитанными холодной энергией. Тело, превращенное в черную сталь и переполненное энергией, может служить естественной броней от его атак. Энергия холода может перебить его огненную стихию. Однако, вечно защищаться у меня не выйдет. Дождавшись очередной дальней атаки, я прошел под огненным шаром и рывком изо всех сил сократил дистанцию. Он не успевал использовать огненный шар еще раз, но и я не смог достать его. Засранец воспользовался своим преимуществом в скорости и просто убежал. Поэтому я атаковал кинжалами, но он защитился огненной стеной. Разорвав дистанцию, блондинчик выпустил несколько фаерболов, которые я успешно блокировал через превращение в черную сталь. Тем не менее, какой-никакой урон это мне нанесло. У меня осталось порядка 10% здоровья. Такими темпами и правда могу помереть. Может сбежать? Нет, если откроюсь, его огненный шар прилетит мне в спину, и все... Погиб начинающий босс с подземелья. Это будет самая тупая и короткая история о том, как человек получил систему и начал покорять мир. Ты должен был стать легкой закуской перед ужином. Но какого черта ты такой сильный? Он чуть ли не плевался. Но это и понятно, ведь он не знает ни про ХП, ни про слизь. Именно поэтому я делал вид, будто все его атаки не наносят урона, а все мои раны мгновенно восстанавливаются. Для него я какой-то неубиваемый псих, который восстанавливается после всех его атак и сам может его прикончить после любой ошибки. На деле же я просто возвращаю слизи первоначальную форму человеческого тела, и кажется, будто его атаки не наносят урона, хотя ХП я все-таки теряю. Было бы гораздо приятнее слышать эти слова от какого-нибудь С-ранга. Хмыкнул я в ответ. Если в бою я и проигрываю, то вот в том, кто кого передразнит, У него точно нет шансов. Сдохни уже. Он начал собирать энергию в руках. Решил закончить бой следующей же атакой. Отлично. Возможно, у него осталось не так много маны. Если смогу пережить его удар и контратаковать, победа за мной. Это твоя сильнейшая атака, придурок. Надо было с этого начинать. Оскалился я. Пытаться сражаться с этим гадом на дальней дистанции себе дороже. Поэтому я решил идти напролом. Озарите небо о духе ночи. Темное сияние тысячи звезд. Светлячки. Зачитал он короткую арию для заклинания. Создав в руке не один огненный шар, а сразу десяток, он выпустил их все почти одновременно. Так мало того, они все летели с разных траекторий, и ото всех защититься я точно не смогу. Поэтому я решил пробиться на одной только стойкости. Благо мощи в этих маленьких шарах было меньше, чем в обычных. Преобразовав свое тело в черную сталь, я влил в него всю свою ману, после чего преобразовал эту ману в холодную энергию для подавления температуры пламени, и побежал вперед на всей скорости. Аркх, тем не менее, это было очень больно, и каждое попадание отдавалось сильнейшими ожогами. От попытки контратаковать через заморозку он легко увернулся задним сальто. «Теперь ты мой», — оскалился он, создавая невероятно огромный огненный шар в руке. «Именно таким огромным он и подорвал мою квартиру. Я слишком близко, и уклониться уже не смогу», — так он думал. Только вот он и представить себе не мог, с кем связался. Одной рукой я схватил полетевший в меня фаербол. Глаза блондина удивленно расширились. Он не ожидал, что я сделаю что-то настолько безумное, но я сделал. Благодаря навыку контроль маны я смог избежать детонации, а энергия холода позволила не расплавиться сразу же. Сжав огненный шар на манер обычного мячика, я, игнорируя адскую боль и страх, со всей силы вбил ему в лицо его же атаку. Произошел взрыв. Мою руку серьезно повредило. Я остался без двух пальцев и половины кисти. Индикатор показывал, что у меня осталось лишь 1 единица здоровья. Комарик укусит, и я труп. К сожалению, без этого было никак. Бывают противники, которых без хитрости или жертв победить не удастся. Да и мои раны очень скоро восстановятся. Но и блондинчику не сладко пришлось. Его лицо, оно было полностью сожжено до костей, а еще... Его глаза, они выпеклись на самом деле, ужасающая картина. Аркх, мне пришлось сжать зубы, чтобы не завопить от боли. А вот этот парень сдерживаться не стал. А-а-а, он вопил как безумный. Если кто-то в ближайшем квартале еще не слышал, как протекает наш бой, то вот сейчас точно услышит. Он так громко кричал, что всего через пару секунд его голос сорвался и был слышен только писк. Оно и неудивительно. Обычный человек после таких ран скончался бы мгновенно. Надо бы его допросить. Создав меч, я сразу же прибил его руку к земле. «А-а!» Снова заорал он от боли, и теперь он выглядел очень жалко. Выдохнув, я присел рядом с ним. «Кто послал тебя?» Задал я один единственный вопрос. «Да пошел ты!» Закричал он своим сорванным голосом. «Значит, по-хорошему не понимаем». «Замечательно!» Ухмыльнулся я. Следующим движением я отрезал ему палец. Послышался новый душераздирающий крик. Было ли мне его жалко? Совсем нет. Этот ублюдок скольких он убил своей первой атакой? По меньшей мере 5. А если бы мои близкие были дома, только представлю, как сразу в мое сердце проникает злость. При этом вряд ли то были его первые жертвы. Так почему я должен жалеть такого ублюдка? Да, я тоже убил нескольких совсем недавно. Но я защищался. Что тогда, что сейчас? Бешеные псы. Я из бешеных псов. Закричал он, когда меч вонзился ему в плечо. В непонимании я склонил голову. «Это ведь мелкая группа рэкетиров, и чем же я им не угодил?» Спросил я. «Эн, не знаю, клянусь. Они просто сказали убить тебя», и он весь задрожал от страха. «Молодец, хорошая работа», — улыбнулся я. «За это я дарую тебе быструю смерть». Че-че-те. Выстрел кинжала попал прямо в глазницу, и через нее прямо в мозг. Попадание в любое другое место вряд ли смогло нанести ему смертельную рану. А что, я не обещал ему, что сохраню жизнь, если он ответит. Вряд ли после того, что я сделал, он оставит меня. Недавние события отлично показали, что люди вполне могут подождать, пока ты в очередной раз не зайдешь в подземелье и там толпой тебя убить. Какая жестокость, какой цинизм. Получен новый уровень. Здорово. Уровни в любом случае лишними не будут. Тем более, сейчас, когда мне предстоят разборки с такими неприятными типами. Интересно, справлюсь ли я? Думая об этом, я открыл статус. Аватар, имя, раса, нежить, вид, призрак, слизь, уровень, 38. Характеристики. Здоровье – 94. Энергия – 94. Сила – 94. Скорость – 93. Прочность – 93. Дух – 93. Навыки – духовное восприятие, демоническая слизь, телекинез. Техники – меч ледяного императора 2, ледяной град 2, заморозка и совсем неплохо. Если прибавить сюда и моих монстров, то, думаю, я еще повоюю. Бешеные псы, значит, почесав затылок, я вздохнул. Эти грибанные ракетиры серьезно, какого черта они ко мне пристали? Я ведь с ними никаких дел не имел. Решив разобраться позже, я убежал, и потом незаметно вернулся в свою квартиру. Сразу за этим я избавился от всего оружия, тела и всяческих следов, что здесь были посторонние и они погибли. Благо инвентарь позволял сделать это без лишних хлопот. Конечно, я также убрал и портал. Конечно, после случившегося ко мне заглядывали полицейские. Я лишь рассказал, что пока я был тут, произошел взрыв. Моя версия была очень простой. Сидел я, значит, чай пил, а потом, бум, прогремел взрыв. Ну я и испугался, и спрятался под кроватью, ничего не видел. Почему бы не рассказать правду? Это наверняка поможет мне избавиться от этих су, бешеных псов. Только вот, вряд ли они по своей воле действуют. С бешеными псами меня ничто не связывает, а это значит только одно, их тоже кто-то нанял. Если передам дело полиции, то, скорее всего, ничего не узнаю. Поэтому у меня просто не остается выбора, кроме как подыграть им. В общем, пришлось выкручиваться как мог. Как ни странно, поскольку никаких доказательств не было, да и все знали, что я слабый охотник, мне поверили и донимать не стали. Все пришли к выводу, что тут неподалеку просто охотники сражались, а моя квартира стала лишь случайной жертвой всего этого. Так и ушли полицаи, оставив меня одного. Мое здоровье восполнилось в течение нескольких часов, а после Елена с Петром вернулись. Вот тогда я и сообщил им о том, что даже если наша старая квартира уничтожена, я нашел им домик получше. Когда Петр и Лена узнали об раздолбанной квартире, то, конечно, они расстроились. Что ни говори, а найти трехкомнатное жилище по такой цене будет не так просто. Так я еще и подал свою новую покупку слегка необычно. «Куда мы идем?» – поинтересовалась Лена. «Я нашел неплохое жилье на окраине города, далековато от вашей работы, да и дом небольшой, и туда нужно будет много всего купить. Но не можем же мы спать на улице, верно?» Посмотрел я на слегка приунывших родителей. Петр выглядел очень хмурым, но ничего не сказал. Он меня не винил, ведь по официальной версии к нам в дом влетели двое охотников, что устроили разборки в центре города. Тем не менее, радоваться главе семейства было нечему. Ничего страшного. Потерпим пару дней, а там я найду новую квартиру. Вздохнул Петр. Ой, да ладно вам, и не такое с людьми случается. Главное, с Киром все в порядке, а с остальным мы как-нибудь справимся. Отмахнулась Лена, главный оптимист этой семьи. А вот Рада выглядела настороженной. Она прекрасно понимала, что я уж слишком спокойный для того, кто привык перекладывать всю ответственность на себя. Возможно, она даже догадалась, что будет дальше. Правда, вряд ли понимает то, каких масштабов будет грядущий сюрприз. Выйдя из грузовика, на котором мы переносили сохранившиеся после взрыва вещи, я указал на дом. «Кстати, вот и он. Теперь мы будем жить здесь». Петр удивленно моргал. Он, наверное, не мог в полной мере осознать, что вообще происходит. Да и Лена не понимала. И только Рада громко засмеялась, стоило только раз взглянуть на мой подарок. «А чем это ты, Кир? Где дом, о котором ты говоришь?» — спросила Лена, оглядываясь повсюду и видя только особняки богатеев. Рада довольно посмотрела на меня и, подняв палец, указала на тот же дом. «Мама, вот же он, дом, в котором мы будем теперь жить», — сообщила она. «Правда, Кир, я впечатлена. Знала, что ты что-то готовишь. Вот уже как неделю твоя морда была весьма мерзкой, но и представить не могла, что это будет настолько грандиозный подарок», — закричала она, и ее глаза буквально сияли. «Сколько квадратных метров? От маленького гения другого и не ожидалось. Участок, 40 соток, дом, 600 квадратных метров, 3 этажа, 9 спален, гардероб, большой зал, отдельно кухня и столовое помещение, 3 ванные комнаты, по одной на каждый этаж, а также 2 отдельных гаража, и еще много всего. Так сколько же стоит аренда таких хором?» — недоумевала Лена. «Они с Петром, наверное, даже предположить не могли, что я могу являться хозяином этого особняка. Полагаю, что-то около 100 тысяч в месяц. прикинул я в своей голове. 100 тысяч, повторил Петр. Это потрясающий дом, поверить не могу, что ты смог арендовать его за 100 тысяч. Однако, мы не можем его себе позволить, произнес он. Правда, что ли? Вздохнул я. Ну, хорошо, что у меня есть вот эта карточка, с которой автоматически будут списываться налоги. А вам ничего не придется делать. Налоги? Не поняла Лена. Эх, вот вы недогадливые, закатила глаза Рада. 100 тысяч, это чисто налоги. Кир купил этот дом, и теперь он наш. Так что об аренде и речи быть не может, сообщила она. Купил, одновременно удивились Лена и Петр. Отчасти их удивление можно понять. Они вовсе не глупые, просто, ситуация сродни тому, как если бы кто-то подошел к вам и сказал, что вы заработали 1 миллиард рублей. Им, кто до недавнего времени жил в съемной квартире, считая каждую копейку, в это также сложно поверить. «Откуда у тебя такие деньги?» – спросила Рада. «Недавно в подземелье нашел интересный артефакт. Продал его за крупную сумму денег. Чуть приврал я. Часть денег потратил на дом. Часть денег потратил на лучшего в стране целителя, к которой я тебя записал. Ну и последние 140 миллионов на этой карточке». Показал я платиновую карту. «Держите. Понадобится, чтобы обустроить новый дом». Протянул я Лене. Немая сцена. На этот раз даже Рада оказалась ошеломлена. Она, наверное, и представить не могла, какого это, когда не нужно каждую неделю сдавать анализы, когда не обязательно ложиться в больницу каждый месяц для профилактики, и каждый год проходить длительную дорогостоящую реабилитацию, на которую родители зачастую отказывали себе в еде, лишь бы накопить денег. Она задрожала, и ее тело покинули все силы, но не из-за очередного приступа, нет. Она так громко закричала и начала рыдать, что Елена не выдержала и бросилась ее обнимать. Мать и дочь радовались вовсе не тихо. Они кричали, всхлипывали, успокаивались и снова плакали. Ведь теперь у них есть надежда, что болезнь, которая, как они думали, всегда будет их мучить, скоро они смогут победить. Петр подошел ко мне и положил руку на плечо. «Спасибо», только и сказал он своим дрожащим голосом. «Теперь я признаю тебя новым главой этой семьи. Мужчина, с которого я всю жизнь брал пример, сказал мне такие слова. Думаю, он хотел много чего сказать, но не мог, ведь если бы сказал что-то еще, то также не выдержал бы и заплакал. Отчасти я его даже понимал. И, тем не менее, он все еще достойно держался. Уголки моих губ чуть приподнялись». «Нет, это вам спасибо», – тихо сказал я. «Именно благодаря Петру у меня появилось кредо, обязующее отвечать стократно. Кто бы ни сделал мне добро, в ответ я сделаю в 100 раз больше. А эта семья сделала мне очень много добра. И что бы дальше со мной ни случилось, я благодарен, что судьба позволила мне отплатить им. Однако, мое кредо обязует отвечать не только добром за добро. Сейчас есть те, кто осмелились покуситься на мою жизнь, и так просто это оставить я не могу. Бродячие псы, вы горько пожалеете, что осмелились покусать меня». Глава 16. Лежа у себя в новом шикарном доме, я думал о том, что случилось. В сражении с огненным блондинчиком я не был ему равен ни в чем. Даже несмотря на возможность вливать больше маны в атаки, мои кинжалы не оказались достаточно мощными, чтобы пробить его огненный барьер. Он превосходил меня по скорости. Также у меня не было достаточно магической защиты, чтобы выдержать его атаки. Я почти умер. Малейшая ошибка, нет, даже не так. Если бы не везение, то у меня могло не хватить здоровья. Я признал сей неприятный факт. Можно сколько угодно кричать о том, что я рассчитал силу его последней атаки и сколько у меня хп оставалось, однако не факт, что мои расчеты были верны. Если бы его светлячок был хотя бы на 10% мощнее, то мертвым оказался бы я, а не он. Похоже, я забыл, что просто сильно бить недостаточно, и меня вернули с небес на землю. Это хорошо, теперь я знаю пределы своих сил, и в следующий раз буду осторожен. Нельзя сражаться с теми, кто значительно сильнее меня, по крайней мере до тех пор, пока я не буду уверен в своей победе. Надо побольше разузнать об этих бешеных псах. Именно с таким намерением я связался с Сюанер, и она предоставила мне информацию. На окраине города, там, где практически никто больше не ходит, был огромный особняк, который почти полностью разрушили. И вот под руинами этого особняка был один подземный этаж. Именно из-за такого расположения и ужасного состояния самого здания я и выбрал себе сей особняк для своих темных делишек. К счастью, обошелся он мне в какие-то 20 миллионов. С одной стороны, Я чувствовал, будто совершил глупость. С другой же, подземный этаж был полностью в порядке, и я получил не маленькую квартирку, а 7 спальных комнат, 2 санузла, большой зал и также с десяток комнат, в которых можно сделать что угодно. Правда, все это требует косметического ремонта. Впрочем, была еще одна причина, почему я выбрал именно этот особняк, а именно, что дом выходил прямо к лесу. В этом лесу бродят хищники и даже монстры могут попасться. Тем не менее, это лучшее место для моих тренировок. А, чуть не забыл, еще я начал разбираться с теми, из-за кого и начались все проблемы, гады из бешеных псов. Сидя среди толп избитых до полусмерти парней, я задумчиво смотрел на небо. Облака так красиво плавали. У них нет стремления и проблем, только жизненный путь без забот и переживаний. Взгляд сам собой опустился на дюжину парней. По сравнению с величественными облаками мы, жалкие людишки, просто дураки, надумавшие себе проблемы. Рядом валявшиеся все, охотники я или Деранга, и они пришли ко мне, чтобы убить. Правда, я с ними расправился совсем без проблем. Оказывается, с техникой заморозка разобраться с десяткой Е-ранговых очень просто, а парочка Д-ранговых не доставили проблем в бою, окружили средь бела дня и напали, а вы борзые собаки. Попытался я сделать каламбур, но, похоже, никто не оценил. Знаете, человеки, я тут уже решил, что прикончу вас всех, но перед этим на всякий случай спрошу, есть у кого-нибудь последнее желание? Да пошел ты, закричал один из охотников. Попытка их запугать провалилась. Тем не менее, я был серьезен, вообще не представляю, куда их девать. Так уж и быть, прикончу вас быстро, оскалился я. Все они оказались закованы во льду, а после, я своим телекинезом разломал лед, и вместе с ним и их тела. Моя главная проблема сейчас – бешеные псы, преступная группировка, занимающаяся рэкетом. Я слышал о них даже там, где жил раньше. Они уже поперек горла у всех стояли, но из-за 4 охотников с ранга, которые возглавляли эту группировку, никто не осмеливался им ничего сказать. Да и сами рэкетиры исправно платили дань вышестоящим, которые прикрывали их от глаз ассоциаций. Все 4 охотника в группировке обладают разной силой, и я с трудом справился даже со слабейшим из них. С оставшимися 3 одновременно я точно не справлюсь. Что делать? Вопрос был открытый, но, к счастью, сейчас я не должен был атаковать в лоб. Да и в господина справедливости я играть не собирался. Моя контратака будет очень болезненной и совершенно нечестной. Для начала я навел справки, воспользовался их собственным методом, узнал их слабые места и пошел за их семьями. У одного из охотников, предположительного главного из них, был брат, тоже тот еще засранец, который идет по стопам своего родственника, запугивает всех его именем, а если кто дает ему сдачи, зовет брата разбираться. Отлично. Было бы очень неприятно использовать бедную девочку-инвалида, сестру другого охотника с ранга, о которой я также знаю. А этого засранца и в расход пустить не обидно будет. Когда я нашел младшего, он домогался до какой-то женщины. Она явно была против, но сопротивляться боялась, и никто не пришел ей на помощь. Может быть, дело было в откровенной одежде этой женщины, которая явно привлекала внимание мужчин. Видя это, прохожие оправдывали себя мыслями, что она сама виновата. Так они пытались обелить себя хотя бы в своих мыслях. Я шел среди толп людей, и многие обращали на меня внимание. Даже для охотников, одежды, полностью скрывающие все тело, достаточно редкое явление. И тем более мой наряд, полностью созданный из слизи. Цвет волос я также изменил с помощью слизи, а глаза их я предпочел не скрывать. Подойдя к группе из нескольких мужчин, я встал перед ними. Моя нынешняя цель, братик лидера псов, даже отвлекся от уже зарыдавшей девушки. Ты еще кто? Не церемонись, я одним ударом сломал ему ногу. Для нас, охотников, обычные нетренированные люди очень хрупкие. Даже Е-ранг может без особого сопротивления сломать кость, если удачно попадет. Я смотрел ему в глаза. Там было столько боли и страха. Этот человек боялся меня. Конечно же, такое наше знакомство привлекло внимание абсолютно всех. «Кто ты?» – зло скалил он зубы на меня. «Ты из желтых, напав на меня, ты подписал себе смертный приговор. Ты хоть знаешь, кто мой старший брат? Он найдет тебя и выпотрошит, и убьет всю твою семью». Ребенок впервые оказался в такой ситуации. Да, дело даже не в том, что он зол. Его слова, то, как он сказал это, будто он констатировал факт. Возможно, он даже убивал, хотя я в этом не уверен. В любом случае, нужно его остановить. Мои губы разошлись в улыбке. Подойдя к стонущему парню, я ударил его. Потом еще раз, и еще. Я бил и бил, стараюсь сдерживаться, но при этом с каждым ударом причиняя серьезные увечья. Совсем скоро все лицо парня было в крови, скулы и нос сломаны, губы порваны в нескольких местах. Зрелище действительно кровавое. И я остановился, только когда понял, что еще чуть-чуть и он потеряет сознание. Передайте его брату, что это охота. Я приду и за ним, и за всеми остальными, кто гниют сами и отравляют жизни остальных людей. После этого я посмотрел на мелкого хулигана. А ты, запомни, на сей раз я отпустил тебя только потому, что ты еще ребенок. Но если после этого урока ты не изменишь свою жизнь, то я еще раз к тебе приду. Понял? На мой вопрос он не ответил. Понял, я тебя спрашиваю, дал я ему пощечину. Тем не менее, он посмотрел на меня таким жутким взглядом, что стало очевидно. Ничего он не понял. Мелкий засранец плюнул на меня кровью. Попал прямо в лицо. Я найду тебя и всю твою семью найду, и прикончу их всех. Хриплым голосом ответил он. Нет, твою мать я оставлю, и изнасилую прямо у тебя на глазах. Буду долбить ее, пока ей не понравится, а потом прикончу. Он говорил это, пытаясь задеть меня. Я прекрасно это понимал. Неправильный ответ, мальчишка. Единственный взмах рукой пронзил его шею. Он упал замертво. «А-а!» — кричала женщина, которую я, фактически, спас. Дружки покойного не осмелились напасть на меня. Они просто сбежали. А вот обычные люди, те самые люди, которых проходили мимо нуждающиеся девушки, сейчас кричали всякие гадости. Ведь гораздо проще освистывать того, кто ничего тебе не сделает, чем того, кто может тебя убить. Это очевидно. Кажется, я немного устал. За последнее время в моей жизни слишком много всего произошло. Даже существо с бесконечной выносливостью может устать. Охота на людей не раз мне в голову приходила, что я могу начать этим заниматься в будущем. Все-таки я монстр, сила которого зависит от убийства других. Но сейчас я делаю это не ради навыков. Бешеные псы сами напросились, несколько раз отправив убийц по мою голову. Я нашел место, где прятались бандиты и продавали наркотики. Они даже не скрывались, достаточно было просто поспрашивать. Вот что делает волшебная сила взяток. Напрямую к бешеным псам эта группировка не относилась, но местный лидер был шестеркой одного из лидеров бешеных псов. Когда начал разбираться, оказалось, что бешеные псы гораздо могущественнее, чем я изначально думал. И дело не столько в охотниках, сколько в том, насколько далеко они пустили корни. Прежде чем отрубить голову пауку, нужно отсечь ноги, чтобы они не помешали мне. Не прячась, я направился к зданию, где как раз расположились эти наркоторговцы. «Эй, это тот парень, которого и считал и обезьяна», — удивленно произнес стоящий у входа в их логово преступник. «Алый обезьяна — лидер бешеных псов и брат того парня, которого я убил. Похоже, он действительно навел много шуму, разыскивая меня. Впрочем, чего-то подобного я и ожидал. Прикончим его, и босс нас озолотит. Я уже навел справки и знаю, как они обычно охраняют свою базу. Что только не узнаешь, запытав парочку человек до полусмерти. И нет, говорю я не о себе. Сюанер постаралась. Она обещала, что не будет вмешиваться напрямую, но информацию добыла, как я и просил. Передо мной двое охранников. За дверью должно быть еще два. Внутри здания их еще должно быть с десяток человек. Все вооружены автоматами или мечами. Парочка бросилась на меня, но еще до того, как они успели вытащить мечи, я уже был перед ними. Схватив одного за голову, я буквально вбил голову в стену. Второй попытался ударить мечом, но я перехватил руку и ударом ладони в подбородок отправил его в царство Морфея. Минус двое. Какого? На нас напали. Двое из-за двери также вышли, и увидев, что их товарищи без сознания, сразу же бросились в атаку. Только я оказался быстрее. Перехватив меч одного свободной рукой, я ударил его в грудь, ломая при этом ребра, а второго я заковал в лед. Даже слону было бы тяжело вырваться из этого льда. Минус четыре. Я пошел дальше. За очередным поворотом меня ждала уже целая группа из пяти человек. И в руках у них были не мечи, а автоматы. Все одновременно начали стрелять. Можно было бы защититься стеной из льда, но в этом не было никакой необходимости. Прочности моего тела было более чем достаточно, чтобы пробиться через дождь из обычных пуль. Укрепив тело черной сталью, я ринулся вперед. Вихрем пройдясь через группу врагов, Я за пару секунд вырубил их всех. Остались только те, кто на последнем этаже. Четверо охраняют дверь, и по ту сторону двери главный. В такие моменты духовное восприятие – незаменимый навык. Я могу видеть, что там за стеной, и что они там делают. На самом деле, защита у этого места хорошая. Слабых мест практически нет, и приходится прорываться на одной только грубой силе. В мире без охотников он действительно был бы пугающим человеком. Четверка последовала за товарищами. Но вот как открыть укрепленную железную дверь, создав 6 кинжалов из черной стали, я телекинезом запустил их в 10-сантиметровую железную дверь, и они пробили насквозь. Но даже этого не хватило, чтобы сорвать ее с петель, и потому я коснулся ее и пустил волну заморозки, превратив ее в лед, и одним ударом разбил ее на куски. Внутри меня никто не ждал. Удивительно, но там был только один человек, за столом сидел мужчина в кресле, и он не выглядел напуганным. «Ты неужели ты действительно считаешь, что можешь на что-то повлиять?» – спросил он с порогу. «Или ты, как и все, делаешь это ради денег и популярности?» Я сделал шаг вперед, а за ним и второй. Сначала я не собирался особо говорить, но то, как смотрел на меня этот человек, развязало мне язык. Не буду отрицать, я заберу тут все ценное, и что обо мне будут говорить, тоже приятно. Но пришел я сюда, чтобы очистить город от гнили вроде вас. Если я скажу истинную причину, то меня, скорее всего, раскроют сразу. Честно, ухмыльнулся он, но и глупо. Вы, охотники, живете в каком-то своем мире, где есть вы и подземелья, а на обычных людей вам плевать. Именно из-за вас в этом городе, где есть люди, способные в одиночку разобраться с преступностью, все еще есть люди вроде меня, но иногда, редко, появляются и поборники справедливости вроде тебя. Как ты думаешь, почему за столько лет они не изменили этот город? Потому что вы платите влиятельным людям, а те, в свою очередь, защищают вас, верно? Он улыбнулся. У тебя есть общие представления, но, знаешь, все гораздо серьезнее, чем ты думаешь. Покусившись на меня, ты дестабилизируешь работу остальных, и это повлияет на деньги, которые будут получать большие люди. Сам по себе я маленький человек и не стою их внимания, но моя смерть навредит их репутации, и они потеряют деньги. А деньги – это их бог. Совсем скоро они отправят за тобой тех, кого ты не сможешь победить. Они убьют тебя и повесят твое тело у всех на обозрение. Так они предотвратят появление других таких, как ты. Именно поэтому никто до сих пор не смог ничего изменить. Этот человек говорил серьезно. Впрочем, я и так догадывался об этом. Прости, но я не собираюсь начинать тут философский спор. Время покажет, бессмысленны ли мои попытки или нет. Я подошел к нему, но в его глазах не было страха. Отлично сказано. Восхитился он. Один удар, и все кончено. Он тот, кто разрушил жизни сотен людей, с чего мне его жалеть? Тем не менее, смерть он принял спокойно, без истерик и с гордо поднятой головой. В каком-то смысле вызывает уважение. Этот мир полон необыкновенных личностей, и далеко не все они обладают грубой силой, равной охотникам. Но это не значит, что они менее опасны. Я отнесся к его слова крайне серьезно, но не думаю, что мне пока есть о чем волноваться. Закрыв дверь, я вышел через парадную дверь. Десятки человек видели это. Конечно же, расправа над этими ублюдками не могла остаться без внимания. Ничего не говоря, я собирался просто уйти, чтобы исчезнуть в темном переулке. Но когда я сделал несколько шагов, сзади послышался голос. «Почему ты убил папу?» Это был ребенок, маленький парень. Он смотрел на меня со слезами. И в этих глазах было столько ненависти, что не передать словами. И правильно, если человек убивает других людей, то кто-то теряет все. Вот как все должны относиться к убийцам. Меня не должны возносить как героя, и не должны благодарить. «Твой папа был хорошим?» — задал я вопрос мальчику. Он не сомневался с ответом. «Да». Его слова вызвали у меня улыбку, хотя, может быть, для него эта улыбка была самой ненавистной на свете. Сделав шаг, я приблизился к нему. Мальчик вздрогнул, но упрямо продолжал стоять там же, и с каждым моим шагом он все больше и больше набирался храбрости, чтобы не отступить. Даже когда я протянул руку и коснулся его головы, он продолжал смотреть в мои глаза. «Правильный ответ. Кто бы что ни говорил, для тебя твой папа герой», — тихо сказал я. «Ты имеешь право меня ненавидеть, и имеешь право прийти за моей жизнью, но также и многие другие имели право прийти за жизнью твоего отца». Я погладил его по голове. «Не слушай никого, кто называет меня героем, а твоего отца злодеем. И если вздумаешь отомстить, мсти, пока твоя душа не очистится от ненависти. Но будь готов, что я буду сопротивляться, и ты потеряешь все на пути этой мести. А потом к тебе придет такой же мститель, и отомстит за меня или других, кого ты погубил на пути мести. Такова уж эта жизнь, пацан. Решай сам, какой путь ты выберешь. Оставив его, я пошел дальше. Может быть, я только что вдохновил человека, который когда-нибудь и лишит меня жизни, или даже чего еще более ценного. Но просто уйти, раз уж я убил его отца, то должен хотя бы этому его обучить. Ну а пока мне надо задуматься о том, какой шаг сделать следующим. Глава 17. Жизнь обычного человека не очень-то простая. Люди каждый день живут со страхом, что именно в эту ночь в их дворе откроются врата, и охотники не успеют среагировать. Эта история повторялась уже много раз. Не сосчитать тех, кто умер из-за такой глупости, и люди знают эти истории. Поэтому каждый человек, на улице или дома, улыбающийся или плачущий, одинокий или любимый, все испытывают страх. И больше всего боятся именно охотники. Поднявшись с кровати, Даниил бросил взгляд на одиноко лежащую женщину. Он не чувствовал ничего, когда смотрел на нее. Очередная однодневка, которую он вряд ли вспомнит, если увидит через неделю на улице. «Красавчик, ты куда?» – спросила женщина, чье имя он не знал. «Хех, похоже, она тоже забыла его имя. У меня дела. Да и ты что-то про мужа говорила. Будет не очень красиво, если он вернется, а я тут. У тебя будут проблемы». Женщина на его слова лишь фыркнула. «Спасибо, что переживаешь, но не стоит. Сделаю глаза попечальнее, и буду клясться, что в последний раз. 3 раза уже простил». Фыркнула она, и соблазнительно потянулась. «Да и он только днем вернется. Не хочешь еще немного полежать со мной на кровати?» Разошлись ее губы в улыбке, и она потянула одеяло и оголила свою ногу. «Думаю, мы нашли бы чем заняться». Даниил отвернулся, и ничего не говоря продолжил одеваться. Ушел он также не прощаясь. Тратить на нее свое время он больше не собирался. Он привык так проживать свою жизнь. С тех самых пор, как он в первый раз побывал в подземелье и лишился всех своих друзей. Этот отстойный мир нередко Даниил думал, что было бы, если бы тогда его лучший друг не пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти его. Каким был бы этот город, если бы он тогда умер? «Эй, Дени!» – послышался сзади знакомый голос. «Как дела?» Оглянувшись на парнишку с красными глазами, он скривился. «Филипп Шаляпин, что ты тут забыл?» – осторожно спросил он. Филипп был человеком, с которым меньше всего хотелось столкнуться в темном переулке. Хотя он официально был с ранговым, что очень даже солидный уровень сил, но Даниил даже не допускал мысли, что сможет его победить, и все из-за его силы проводника. Таких людей встречалось не очень много, точнее, единицы. И, тем не менее, он вселял тут во всех страх, не только и не столько своей силой, сколько своим гнилым характером. Он полностью проигнорировал вопрос Даниила. «Слышал, ты опять чужих женщин совращаешь? Некрасиво это». Спорить с Филиппом было себе дороже, но Даниил не мог проигнорировать такие обвинения. «Я знакомлюсь с ними в клубах. Не я, так другой провел бы с ними ночь. Думаю, их мужья знали, к чему приведет веселье в клубах». Филипп на его слова лишь фыркнул. «В этом весь ты, да? Если я не буду, сделает кто-то другой». Похлопал он по плечу Даниила. «Ну, удачи тебе, друг. Попробуй не умереть где-нибудь в темном переулке». Помахал он рукой и пошел дальше, но остановился в последний момент и снова посмотрел на Даниила. «Кстати, у твоей сестры ведь скоро день рождения. Знаешь, я тут недавно артефакт один прикупил, но теперь он мне без надобности. Передай сестре в качестве подарка». Протянул он меч. Это оружие было восхитительным. Такой ветеран, как Даниил, сразу определил, что этот меч стоил миллионы, если не десятки миллионов. Хотел бы он отказаться, да все знают, от подарков Филиппа нельзя отказываться. Да и этот меч может спасти жизнь его сестре. Поэтому он проглотил гордость и поблагодарил его. После чего Филипп привычным ехидным образом попрощался, и они разошлись. Настроение оказалось окончательно испорченным, но Даниил продолжил бродить по улицам и смотреть, как живут люди. Это его успокаивало. Он ненавидел этот город. Тут все было неправильным. Каждый враг каждому. Нет места доверию и дружбе, и как только ты откроешь спину, тебе вонзят нож. Даниил хорошо это знал, сам лично так делал много раз. Если благородные воины и появлялись, то их быстро ломали, и они становились такими же, как он, или умирали. Истории разрушенных судеб не счесть, и люди считают, что охотникам легче живется. Но на самом деле, быть низкоранговым охотником хуже, чем обычным человеком. А потом, когда он сам поднял два ранга, то понял, что и на более высоких рангах не лучше. Даниил мог сказать этого точно. Все-таки, какой бы роскошной у тебя ни была жизнь, если приходится рисковать ею и все время сражаться с монстрами, как-то не до наслаждения этой жизнью. Возможно, умереть где-то в темном переулке, это было не самым плохим, что могло с ним произойти. По крайней мере, это подарило бы ему покой. Один за другим на улице ему встречались знакомые лица. Не всех он узнавал, особенно среди женщин, но многих припоминал. И так пока он не вошел на территорию своей нынешней группы. «Черт, как же он достал», — говорил молодой парень с рыжими волосами. «Ну, убили его брата, в чем наша вина? Да и такого засранца в любом случае рано или поздно прирезали бы. Если так хочешь отомстить, иди и мстит. А нет, нас надо напрягать. Сам на заднице сидит, а мы давай работать. Эй!» — указал второй на приближающегося Даниила, и первый замолчал. Даниил слышал их разговоры, но не стал делать никакого замечания. Отчасти он был согласен и разделял их мнение. Недавно некий ряженый в маске убил младшего брата их лидера. Хотя, для Даниила лидером он не был, и его приказы он не выполнял. Но всех остальных тот человек поставил на уши. И, как результат, уже несколько дней они прочесывают улицы, пытаясь понять, кто он и где живет. Ряженый появился еще несколько раз, но ничего о нем выяснить так и не получилось. Так Даниил и вернулся на базу. «Даниил, ты где шляешься? Я ведь приказал тебе прочесать западные районы». Бросил на него холодный взгляд охотник, известный как Алая Обезьяна. Некогда этот человек был одним из сильнейших охотников с ранга, но с тех пор прошло несколько лет, он завязал с этим и занялся своими черными делами. Впрочем, с тех пор появилось много сильных сранговых, так что вряд ли он до сих пор сохранил бы титул сильнейшего. «Ты забываешься, Алый, я не твоя ручная собачка. Если хочешь искать ряженого, вперед. Но если это дело не будет касаться бизнеса, я и пальцем не пошевелю», — спокойно сказал Даниил. «Я решаю, что ты будешь делать», — зарычал Алая Обезьяна и схватил его за воротник. «Я лидер этой группировки». Даниил же холодно посмотрел в его глаза и отбросил его руку. «Ну тогда удачи тебе и дальше играть в большого босса». «А я пошел», — махнув рукой, он направился к выходу. «Подожди», — послышалось ему вслед. «Не горячись, Даниил. Пойми, я на взводе, этот ублюдок руинит все наши планы, прости, что погорячился». «Да уж, их группировка лажает раз за разом. Сначала их товарищ умер, выполняя, казалось бы, пустяковое задание с убийством Эфранга. Теперь еще и этот ряженый объявился». Даниил вздохнул. «Помни об этом в следующий раз, Алый», — проговорил он, прежде чем уйти. На самом деле Даниил пришел сюда только чтобы поговорить с Алой Обезьяной, и закончив свое дело, он быстро ушел. Надо бы Диане купить что-нибудь на день рождения. У Даниила был один человек, о котором он действительно заботился. И этот человек, его сестра, которую он сам воспитывал с момента, когда отец-наркоман убил мать и надолго сел в тюрьму, ублюдок сделал это в день рождения собственной дочери. И сегодня ей исполнялось 20 лет. Он поклялся, что сделает все, чтобы она снова полюбила этот день. Где покупать безделушки, Даниил знал. Там было все, начиная от оружия и заканчивая драгоценными камнями. И из сотен вещей он выбрал кольцо. Золотое кольцо с бриллиантом. Он знал, сестра не потеряет его. А если он умрет и ей будет нечего есть, то сможет продать. Даже если ее обдурят и заплатят лишь десятую долю стоимости, она сможет достаточно долго не думать о еде. Вот почему он выбрал такой подарок. Если бы не она, если бы не Диана, то он уже давно покончил бы со своей жизнью. Но ей нужен тот, кто будет о ней заботиться. Эта дуреха недавно пробудилась как сранговая, и теперь грезит о том, чтобы ходить в подземелья и проживать жизнь полную приключений. И он сделает все, что в его силах, чтобы ее жизнь была другой, не такой, как у него. Время близилось к закату. Лучшего времени не найти, чтобы пойти в бар или еще куда и повеселиться. И ноги сами вели его туда, где можно было выпить. Но он отдернул себя. Диана будет обижаться. Он не хотел ее обижать в такой важный день. Посмотрев направо, он увидел было переулок, через который можно выйти на другую дорогу, но остановился. Оттуда на него смотрели холодные глаза. Пусть его лицо было сокрыто маской, но Даниил точно мог сказать по его осанке и взгляду, что никогда раньше не видел этого человека. Тем не менее, он знал, кто перед ним. В сердце зародилось понимание, что этот человек пришел по его душу. Рука сама собой потянулась к карману, куда он положил кольцо, но он быстро одернул себя от сентиментальности и направился в переулок. Даниил не боялся, совсем не боялся, хотя он и не был сильным охотником, и он прекрасно понимал, что в драке с действительно сильным ему не победить. Он не бежал в страхе за свою жизнь, сражение было не избежать, и исход уже предрешен. «Ряженый, кто бы знал, что именно я с тобой столкнусь», — иронично сказал Даниил, а ведь он действительно не хотел с ним встречаться. Ему до этого ряженого вообще дела не было. «С момента, как ты стал на путь зла, наша встреча была неминуема», — ответил человек в маске. «Только, пожалуйста, давай без нотаций, я спешу, знаешь ли», — ухмыльнулся он. Человек, чье лицо Даниил не видел, но видел холодные глаза, кивнул на его слова, и в его руке появился меч, черный как сама тьма. Лишь одного взгляда на этот меч было достаточно, чтобы понять, что это очень и очень опасное оружие. Дальше уже разговаривать должен был холодный металл. У Даниила не было своего оружия, однако у него был меч, который Филипп попросил передать сестре. Раз уж все так сложилось, именно этот меч и взял Даниил. Похоже, меч привлек внимание и ряженого. «Прекрасный меч, откуда он у тебя?» – спросил он. Не было смысла лгать, но и отвечать не было нужды. «Какая теперь уж разница?» – усмехнулся он. «Меня зовут Даниил. Представишься перед тем, как мы сразимся насмерть». Он сам не знал, почему сказал это. Страх смерти. Даниил думал, что уже давно позабыл это чувство. Но чем больше он стоял перед этим человеком, тем отчетливее чувствовал неминуемую смерть. «Прости, Диана, но я... похоже, не вернусь домой». Будто вторя его будущему, с неба начали падать капли дождя. Человек в маске так и не ответил. Прошла секунда, вторая и третья. И не дождавшись ответа, Даниил сделал шаг вперед, чтобы атаковать первым. Фигура его врага размылась в воздухе, но Даниил успел увидеть его клинок. Черное лезвие будто светилось мощью. Благодаря своему опыту Даниил даже успел подставить меч под лезвие, но его грудь пронзил второй меч, настолько черный, что его не удалось разглядеть в ночи, и так полилась его кровь. Меч лишь слегка порезал его кожу и остановился. «Твоя сестра, Диана, ты разве не хочешь уберечь ее?» — вдруг спросил он. По спине Даниила прошли мурашки. «Че что, откуда ты знаешь о ней?» Он бросился на человека в маске, но тот прошел под его рукой и ответил ударом в солнечное сплетение. Даниил кое-как удержался на ногах, но получил еще один удар, за ним еще и еще. Он даже сам удивился, что оказался настолько стойким. «А ты выносливый», — произнес ряженый. «Если ты хоть пальцем ее тронешь», — зло глядя на своего врага, Даниил снова бросился на него. Очередной удар отбросил его в стену. «Не волнуйся, я не собираюсь вредить непричастным», — обещал он. «Но ты точно не безвинный». Избиение продолжалось еще долго. Даниил выдержал более сотни ударов, и таки наконец свалился с ног. Кажется, его рассудок помутился, и все, что он мог сделать, это смотреть на облака. Мир, хреновое место, он знал это с самого детства, с того самого дня, когда отец избил его только потому, что он не украл бутылку из магазина. Потом отец убил мать, и Даниил его прикрывал, веря, что это не он, а демон, вселившийся в него. Но этот ублюдок чуть не продал Диану в бордель, и тогда уже Даниил сдал его властям. Следом случилось так, что его первая любовь и лучшие вдруг сошлись. Даниил забыл о своих чувствах к ней ради дружбы. Он ночами плакал, но дистанцировался от нее, а она полезла к нему с поцелуями, и когда Даниил отверг ее, рассказала парню совсем другую историю. Друг на самом деле поверил ему, а не ей, ведь хорошо его знал, но боясь потерять отношения, встал на ее сторону. В 18 он стал охотником, нашел новых друзей, сблизился с ними, и они все погибли в подземелье. Хорошие поступки никто не ценит, а даже без этого, в мире происходит много всякого дерьма. Быть может, если бы я умер тогда вместе с ними, то не возненавидел бы себя до отвращения. И тем не менее, он не мог убедиться себя в этом, ведь насколько бы сильно себя ненавидел, он не хотел умирать. Его друзья пожертвовали собой ради этой его жизни, а Диана каждый вечер улыбается только потому, что он жив. Пересилив себя и свою гордость, Даниил поднялся, но вместо того, чтобы броситься в бой, упал на колени перед своим противником и низко склонил голову. «Прошу, пощади меня», — взмолился он, — «хотя бы до завтра. Если хочешь, я приду к тебе завтра, клянусь, со мной не будет никого, и я не буду сопротивляться, только, умоляю, не убивай меня сегодня». Еще сегодня утром Даниил презирал бы себя за этот поступок, Но сейчас он думал только о Диане. Он не хотел, чтобы она до конца жизни ненавидела свой день рождения. Когда я был на грани отчаяния и думал, что все уже кончено, мне дали второй шанс, и я им воспользовался. Ты на таком же перепутье сейчас. Вздохнув, человек в маске развернулся и направился к выходу из переулка. Я не буду бросаться пустыми угрозами, лишь скажу, что на этот раз ты стал целью того, кто просто уйдет. Но мир жесток, и в следующий раз это может быть человек, который будет непрочь навредить твоей сестре, лишь бы достать тебя. Помни об этом, когда вернешься домой на день рождения сестры. Он сделал несколько шагов и остановился, чтобы напоследок еще раз взглянуть на этот меч и уже уйти насовсем. Почему-то у Даниила появилось чувство, будто он пощадил его только из-за этого меча. Он узнал меч Филиппа, уже никто не мог ответить на этот вопрос. Долгие секунды в переулке была тишина. Секунды перетекали в минуты, а минуты превращались в часы. Даниил лежал на земле. С одной стороны, ему было тяжело даже пошевелиться, но он и не пытался это сделать. Слова этого ряженого очень глубоко засели в его голове. Наступила глубокая ночь, и даже дождь перестал тарабанить причудливую мелодию. Еще пара часов, и день рождения Дианы закончится. Ему уже надо бы встать и идти к ней.